приграх с наследником, старался его запугивать словами. «Подожди только, тебя заберут жиды». Из боязни наследник при этих словах даже кричал. После составления подходящего списка кандидатов в министры, Распутин стал все чаще и чаще заговаривать с царем относительно еврейского вопроса. Причем царь все же высказывал большую осторожность не столько из-за своего антисемитизма, сколько вследствие других причин. «Я вскоре сам нашел подходящий случай хлопотать перед царем о моих единоплеменниках. Дело касалось следующего. 200 еврейских зубных врачей были приговорены к арестантским ротам из-за того, что будто они приобрели свои дипломы врачей только чтобы обойти закон еврейской оседлости. Все они были честные, спокойные люди, и многие из них имели семьи. Я решил ими заняться. Я пригласил к себе представителей приговоренных врачей и предложил их свести с Распутиным. Когда Распутин явился, все взмолились о его помощи против министра юстиции Щегловитова. Он ответил: «Как вам помочь? Щегловитов столь твердолоб, что не выполняет даже царских приказов, если они гласят в пользу евреев. Вы должны поручить дело Симоновичу. Он перехитрит Щегловитова. Подайте прошение». Мы решили прошение о помиловании подать в следующее воскресенье. Этот день Распутин собирался провести в царском селе. А именно утром он хотел присутствовать вместе с царской семьей на обедне, а потом завтракать у Вырубовой. Все шло по программе. На завтрак явился также царь со всей семьей. Он был в отличном расположении духа. Вырубова была посвящена в наш план и хотела нам помочь. После завтрака она сказала царю: «Симонович также здесь». Царь вскочил шутливо из-за стола и сказал: «Он, наверное, хочет меня провести». Он вышел ко мне и спросил: «Что ты хочешь?» Скрывая мое волнение, я сказал, что имею один бриллиант в 100 карат и желаю его продать. Я уже предложил этот бриллиант царице, но она находит его слишком дорогим. «Я не могу во время войны покупать бриллианты», — ответил он. «Ты, наверное, имеешь другое дело. Говори». В этот момент к нам подошел Распутин. Он слышал последние слова царя. «Ты угадал», — сказал он ему. Царь, по-видимому, не имел охоты входить в подробности нашего дела. Он уже предчувствовал, к чему наше дело сводилось. «Сколько евреев?» — спросил он. 200, — ответил Распутин. «Ну, я уже знал. Давайте сюда прошение». Я передал царю прошение, которое он просмотрел. «Ах, эти зубодеры», — сказал он. «Но министр юстиции и слышать не хочет об их помиловании». «Ваше Величество», — возразил я, — «что означает «не хочет слышать»? Министр не смеет прикословить, когда Ваше Величество приказывает». Распутин ударил кулаком по столу и вскричал: «Как он смеет не повиноваться при исполнении твоих приказов?» Царь, видимо, смутился. «Ваше Величество», — сказал я, — «осмелился бы предложить следующее. Вы подписываете прошение. После отъезда Вашего Величества я передам прошение Танееву, начальнику царской канцелярии, и он уже распорядится о дальнейшем». Царь последовал моему совету. Дантисты были помилованы, они устроили денежный сбор, собрали 800 рублей, и на эти деньги была куплена и поднесена Распутину соболья шуба. Я же получил еврейский медовый пирог, бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок. Мое возрастающее влияние заставило моих реакционных противников следить за мной. Таким путем они хотели добыть обвинительный материал против меня и установить круг моих знакомств. Чтобы избежать этой слежки, я не принимал лиц, обращавшихся ко мне по еврейским делам на моей квартире. Я обычно встречал их в одном из учрежденных мной игорных клубов, где мне легче было укрыться от глаз моих шпиков. Очень странно было положение охранной полиции в этом деле. Она также считала нужным за мной следить, но по моему распоряжению Одновременно агенты охранной полиции также следили за агентами моих противников –